3 года спустя. «Рич, где твой телефон? Ты точно вызвал такси?» Кеса стояла у подножия лестницы их огромного голливудского особняка, уперев руки в бока. Роскошные волосы были забраны в высокий хвост. Узкие шорты обтягивали загоревшие ноги, а рубашка была подвязана под грудью. Когда они вернулись, оказалось, что в мире Рича прошло всего несколько часов, и его отсутствие никто не заметил. Зато очень скоро весь мир потрясла новость о свадьбе одного из самых завидных холостяков Голливуда – Ричарда Дейна. Личность Кессы так и осталась для всех загадкой, а Рич лишь таинственно улыбался, держа ее за руку. Как он и предполагал, она легко устроилась каскадером. Более того, в последнее время все чаще стали поступать предложения о ролях, которые Кесса пока отвергала. Режиссерам нравилось, как она выглядит в кадре. А еще нравились ее непринужденность и открытость. Это было что-то новое, то, что могло зацепить зрителя. Девушки, прибывшие с ними, первое время активно изучали новый мир и поражались обычаям, принятым здесь. Но через год вернулись и поселились в доме, ждать, когда зарядится амулет. Хотя к одной из них безуспешно уже год подкатывал Чарли, но красавица никак не желала сдаваться. Кстати, Чарли был единственным, кому Рич рассказал правду, и тот, к его удивлению, сразу поверил. «Рич, мы опоздаем на самолет!» – грозно крикнула Кесса. В этот момент Рич показался наверху, таща увесистый чемодан. Спустившись, он звонко чмокнул жену и промурлыкал. «Все готово и собрано, любимая. Не волнуйся, мы никуда не опоздаем, если этот самолет наш». Остров, где все началось, ничуть не изменился. Все те же сонные улочки и редкие туристы. Лазурное море и белоснежные пляжи. Алексия, скрытая ото всех силами амулета, который должен был еще и сохранить в целости от штормов, ждала, покачиваясь на волнах. «Готов?» Кесса даже преобразилась, взойдя на борт. Ричу показалось даже, что он вернулся в прошлое, но нет. Теперь она была его женой, единственной женщиной, которую он любил и будет любить всю жизнь. Когда к утру показались верхушки дворца, Рич улыбнулся. Они успели переодеться. Здесь он был не только мужем, но и собственностью Кессы. Остановились в роскошной гостинице. Надо было дождаться, когда весть о прибытии Алексии туда доберется. К вечеру примчался запыхавшийся гонец. Любимый муж владычицы ждет через час. «Любимый муж», — улыбнулся Рич, — «добился, значит». В роскошном внутреннем дворе, сильно отличавшемся от прежнего, ждал высокий, разодетый в пурпур и золото мужчина. Его отросшие до лопаток волосы были заплетены в косу, а голову обхватывал толстый золотой обруч. «Антон?» — вдруг оробев позвал Рич. Тот развернулся, сверкнул знакомым лукавством и распахнул объятия. «Ты вообще не изменился!» Задыхаясь, проговорил Антон, отстраняя его, но не выпуская из рук. «Зато ты вон какой важный стал, бородку отрастил!» «Алиане нравится!» Антон явно привычным жестом погладил короткую русую бороду. «Ну что, как там в мире?» «У нас все по-прежнему. Лучше расскажи, что тут у вас!» «Да что сказать!» Небрежно начал Антон, но тут же хлопнул Рича по плечу, заставляя согнуться. «Мы тут отлично живем, веришь ли? Пойдем, я велел принести нам вина. Будем гулять всю ночь и говорить». Антон действительно внес множество изменений в устройство гаремной жизни. Как главный муж, теперь он руководил им, решал все разногласия и вопросы, сняв эту ношу с хрупких плеч благолепный Шапсут. Старуха была благодарна. «Хоть и подала мне это, как величайшую милость», — подмигнул Антон. Новых наложников в гарем больше не брали. Нескольких старых, так и не удостоившихся внимания владычицы, подарили придворным. Те, судя по слухам, были довольны. Остальные же теперь наслаждались жизнью. Ведь Антон уговорил свою госпожу уделять им внимание хотя бы один раз в неделю. «Четверг у меня выходной», — смеясь, говорил Антон, подливая вина. «Не то чтобы я сильно устаю, но иногда полезно спать в разных покоях. Алиана порой бывает очень вредной, но женщины, ты и сам понимаешь, Так вот, раз в неделю, а иногда и два раза, она выбирает одного из наложников. Там остались Тейгар, Айвин, Петри, Эльф и пара парней. Все довольны и счастливы. Иногда мы с парнями выбираемся в город. Несколько раз в год берем корабль. Да у меня теперь свой, и устраиваем небольшой круиз. Это когда у Алианы военные сборы. Она же всегда на них присутствует. Действительно, отлично устроились. А то. Алгана, кстати, отправили к той царице, по частям. Она в ответ прислала огромное письмо с заверениями в вечной дружбе. В ближайшее время мы собираемся к ней, чтобы заключить мирный договор. А еще, знаешь, я тут задумался о постройке большого бассейна в гареме. Парням надо бы плавать научиться. Скоро новый круиз, а они... Развалившись на подушках, Рич слушал, непрерывно улыбаясь. Казалось, что он вернулся не домой. Нет. Но в место, куда будет возвращаться с радостью всю оставшуюся жизнь.